Преображенка приходила ко мне как спасение. В первые месяцы войны, когда я был так оглушен и подавлен внезапной переменой жизни вокруг меня, воспоминания о Преображенке были целительным лекарством. Тогда я невольно и, конечно, подсознательно, благодаря крепко сидевшей во мне памяти о Преображенке, нашел способ выйти из охватившей меня растерянности. Сейчас я переживал похожее состояние. Я готовился убежать на фронт, но я не мог оставить наши отношения с Павлом, с Костей, Клавой, Москвой, Преображенкой на уровне того презрения, которое он выразил ко мне. Оставить все так, как оно было, сохранить у Павла убеждение в том, что я есть тот самый человек, каким он меня сейчас считает, означало бы изменить чему-то очень большому, главному, не допускающему измены. Это было равносильно измене Родине, а этого для меня быть не могло. Я, кажется, начал понимать, что мне нужно было сделать. Несколько дней после той встречи с Павлом на улице просидел я у окна в нашей проходной комнате, прежде чем пришел к окончательному решению. И все эти дни передо мной неотступно стояла Преображенка, электрозавод, Красная Заря, наши белые дома, улица 9-я рота и тысячи людей, идущих по ней к началу своего рабочего дня. И я слышал гудки, голоса всех преображенских заводов и фабрик, уверенно и басовито оповещавших всю нашу округу о начале рабочего дня. И еще, наверное, о том, что они, заводы и фабрики, с утра чувствуют себя очень хорошо и уверенно и желают такого же прекрасного самочувствия всем людям, которые сейчас торопятся к их проходным и воротам. Образ малой моей родины неостановимо вел меня к моему решению. Мне нужно доказать Павлу, что я не тот, за кого он меня принимает. Мне надо доказать это ему, Симе, Клаве, Косте, сестрам Сигалаевым, самому себе. Я докажу это, а потом поеду на фронт, и меня не будет мучить в дороге презрение Павла. С этим презрением я не смогу добраться до фронта. Я должен очиститься от его презрения, снять с души камень. Когда есть на свете хоть один человек, который презирает тебя, нельзя ложиться грудью на амбразуру. Не хватит сил. Так я сейчас понимаю свое тогдашнее состояние. Героическая смерть должна быть высшим проявлением человеческого духа. Так было написано во всех книгах о юных героях Отечественной войны, которые я читал в те дни. Человек должен быть чист душою, когда идет на подвиг. Нельзя совершить подвиг только для того, чтобы кто-то перестал думать о тебе плохо. Тогда это будет не подвиг, а сделка со своей совестью, даже ценой собственной жизни. И вот, увидев однажды в окне Павла и Симу, идущих через наш двор с двумя своими девчонками на руках, я схватил шапку и без пальто бросился на крыльцо. «Куда ты? Куда?» — закричала мама, мороз на улице. Я ничего не ответил ей. Рывком пересек двор и вбежал в дом, где жили Павел и Сима. Они, как и мы с мамой, занимали маленькую проходную комнату. Поставив дочерей на табуретки, Павел и Сима снимали с них маленькие пальтишки, калоши и валенки, разматывали шерстяные платки. Девочки, жившие в заводском детском саду и неделями, а то и больше, не видевшие отца и мать, радостно обнимали их, гладили руками их волосы, лица и плечи. «Здравствуйте!» — запыхавшись, сказал я с порога. Павел и Сима, обернувшись, молча смотрели на меня. «Павел!» — судорожно проглотил я предательски прыгавший в горле комок. «Устрой меня на завод!» «На завод?» — переспросил Павел, сидя на корточках около табуретки, на которой стояла дочка. «На какой завод?» «К тебе на завод, к вам на завод!» Павел выпрямился. «А зачем тебе на наш завод?» Я молчал. Потом, сделав над собой почти физическое усилие, с трудом выдавил из себя. «Надо! Кому надо? Мне!» Он, кажется, что-то уже понял, но не торопился расстаться со своим прежним отношением ко мне. Все эти дни, после нашей молчаливой встречи на улице, он, сталкиваясь со мной во дворе, делал вид, что не замечает меня. Но я, несмотря на это, пришел к нему в дом, прошу устроить на завод. Значит, что-то здесь было непростое. По возбужденному моему виду, наверное, было заметно, что со мной происходит нечто странное, необычное, что-то бурлит внутри. Павел опустил дочку на пол, сел на табуретку, закурил. «А ты хоть знаешь, какой у нас завод?» — спросил он уже совершенно с новой интонацией. И по этой перемене голоса я понял, что прежнее его отношение ко мне изменилось, что он двинулся мне навстречу. «Знаю», — сильно волнуясь, сказал я. «Тогда должен понимать, что на такой завод людей просто так не берут. А я не просто так. То есть я тебя прошу помочь, рекомендовать, что ли, тебя? Ну, вроде бы, чтобы человека к нам на завод рекомендовать, надо его хорошо знать. А ты разве не знаешь меня? Да вот мне тоже казалось, что знаю, а выяснилось, что не знаю». Я опустил глаза. Все было ясно. Он никогда не простит мне случая с мылом. Для него, рабочего человека, не щадившего себя в эти напряженные военные дни, сгоравшего у себя на заводе около своего станка, отдававшего для победы свое последнее здоровье каплю за каплей, я был теперь чужой человек. Я, посягнувший на чужое, на государственную собственность, а тем самым и на само государство. Хотя это был склад акушерского училища, но это не имело никакого значения. На то, что он укреплял и защищал своим ежедневным, неистовым, одержимым трудом, был представителем противоположного социального лагеря и, может быть, даже просто классовым врагом. Теперешние мои мысли, теперешние, спустя долгие годы и десятилетия,